Глава 21. Спустившись утром к завтраку, я столкнулась у входа в столовую с Олегом, который держал в руке небольшой предмет, завернутый в фольгу. «На съемку спешу», — пояснил он. «Так рано?» — удивилась я. «Сегодня приедет журналист из Нижнегорска», — с восторгом произнес сын Нины Анатольевны. «Не сказал, когда, обещал в течение дня, вдруг к 9 прикатит». «Навряд ли», — улыбнулась я. «Пресса любит поспать. Может, мне тоже подъехать?» «Нет-нет», — испугался режиссер. «Интервью хотят взять исключительно у меня. Вы не нужны. Да и про вас постоянно пишут, по телеку показывают. Ничего, скоро я тоже стану медийным лицом. Ну, я побежал». Я посмотрела вслед Олегу. Похоже, Алла, говорившая, что брата волнует только слава, права. Ради беседы с репортером Олег вскочил ни свет ни заря и перепугался, когда я сказала, что не прочь присутствовать при встрече. Хотя, собственно, что тут такого? Желание прославиться заставляет некоторых людей много и плодотворно работать. Я вошла в столовую, улыбнулась Нине Анатольевне и услышала из холла недовольный голос Олега. «Мать, где ключи от твоей машины?» «Их Аллочка взяла», — ответила Нина Анатольевна, подавая мне тарелку. «Виола, дорогая, помню, как вам понравился киржач, приготовила вам на завтрак рагу из этой рыбки». Я обреченно заулыбалась. Как бы намекнуть хозяйке, что меня тошнит при виде этого изыска, и зачем только я похвалила оладьи из неведомого обитателя вод. «Какого черта Алка уехала на тачке?» — сердито спросил режиссер, возвращаясь в столовую. «Вчера один из постояльцев прожег на кухне в пансионе скатерть, и Алуся отправилась купить новую», — мирно пояснила Нина Анатольевна. «Скоро вернется. Олежечек, а ты зачем ищешь сестру? Может, я чем помогу?» «Мать», — ледяным тоном продолжил сын. «Алка мне 100 лет не нужна. Я же вчера сказал, что поставил свой джип в сервис и велел тебе отдать мне ключи от своей машины. И как теперь ехать на съемки, а?» В столовую вбежала Элла и, услышав слова мужа, замерла. Нина Анатольевна, прикрыв рот рукой, охнула. «Господи, совсем забыла! Прости, дорогой, я виновата!» Я ковыряла вилкой содержимое тарелки. Интересные, однако, порядки в доме Николаевых. Сыночек решил починить джип и, видите ли, велел матери отдать ему свою малолитражку. Разве она обязана выполнять приказы Олега? Легковушка принадлежит ей. Отпрыск может лишь вежливо попросить разрешения временно ею воспользоваться. «Из-за тебя я теперь опоздаю», — кипятился Олег. «Еще и нервничаю, сбиваю эмоциональный настрой». «Олежечек, давай я вызову такси», — а робко предложила Элла. Муж повернулся к ней. «Предлагаешь ехать в грязном, воняющем бензином салоне, слушая блатные песни по радио? Кто-нибудь в этой семье понимает, как тяжела и ответственна работа постановщика фильма? Вам не приходит в голову, что режиссеру нужно создать нормальные условия для творчества?» «Конечно, Олежек», — промямлила мать. «У Нади, хозяйки винного магазина, сын извозом подрабатывает», — продолжила Элла. «Можно его попросить. У парня новый Мерседес, он возит звезд, которые на съемки прилетают». «Считаешь, что тупой артист важнее режиссера?» — пошел в разнос Олег. «Дура!» «Замолчи сейчас же», — сказала Елизавета Гавриловна, появляясь в столовой. «Будешь орать, печень лопнет, помрешь в одночасье. Ты еще ни одного шедевра не снял, ни по заслугам запросы. Если бы не я, не видать бы тебе контракта на телесериал». «Сейчас к Наде сбегаю», — засуетилась Элла. «Сидеть», — скомандовала старуха. «Ну-ка, посмотрели все на меня. Кто вас кормит?» «Ты, мамочка», — залебезила дочь. «Рада, что хоть ты правильно оцениваешь ситуацию», — почти миролюбиво продолжала бабка. «Вижу вокруг себя одних неудачников и лентяев. Олег за разными гениями стулья на площадках носил, чаем таскал, пока я с Зарецким не побеседовала. Нина сопли лила после смерти Геннадия, пока я не приказала пансион открыть. И что? Олег из себя фили не корчит, а семейный бизнес из-за лени хозяек на ладан дышит. Почему у нас всегда 3/4 номеров пустые? Отвечаю. Завтрак дрянь, комнаты убраны отвратительно. И что я делаю, когда, по вашей милости, деньги в семейной кассе заканчиваются? Продаешь очередной экземпляр из папиного наследства. Подобострастно подсказала Нина Анатольевна. Елизавета Гавриловна повернулась ко мне. «Простите, дорогая Виола, вы невольно оказались в эпицентре нашего не очень приятного разговора, но даже у меня, человека идеально собой владеющего, случаются срывы. Мой муж, Анатолий Сергеевич Николаев, был старше меня и происходил из семьи очень богатых купцов. Его отец когда-то торговал рыбой, имел перерабатывающий завод. Он любил говорить: «Ассигнации — просто бумага». Поэтому прибыль свою вкладывал в ювелирные украшения, да приобретал не ерунду с мелкими камнями, а коллекционные изделия. Естественно, большевики отняли у него и дом, и бизнес, но вот до золотого запаса не добрались, а отец столь тщательно сокровища спрятал. Потом буквально бедствовал, но ни одной вещички не продал. Все перед кончиной передал сыну. Анатолий тоже боялся тронуть ювелирку, мы теснились в неудобной однокомнатной квартирке, единственное жилое помещение перегородили ширмой, чтобы для дочки угол выделить. И вдруг на работе объявление вывесили: кто хочет расширить жилье, может вступить в кооператив. Я загорелась, предложила супругу съездить в Москву, продать кое-что из запасов отца, чтобы купить трешку, но Анатолий отрезал: «Никогда. Начальству известно, какая у нас с тобой зарплата, и что подработать нам негде. Сразу вопрос возникнет, откуда в семье такие деньжищи?» О том, что владеем отцовской кубышкой, распространяться нельзя, ее отнимут. Так мы и жили на 12 метрах втроем. А теперь я вынуждена сбывать то, что долгие годы сберегалось ценой лишений. Почему? Да потому что вокруг меня тунеядцы, дураки и лентяи. Что сейчас наша гостья-писательница, делая вид, что от завтрака в восторге съесть пытается? «Рагу из киржача», — пролепетала Нина Анатольевна. Старуха подняла указательный палец. «О, иллюстрация к моим словам. Дочь, если ты сошла с ума на почве здорового питания, то ешь его сама. Зачем других мучаешь? Вот поэтому клиенты и в пансион, и не спешат. Кому охота гадость жрать? Вынырни из озера своего маразма, оглядись вокруг. Виолу коробит от поданного ей яства». Глаза Нины медленно налились слезами. Я стала быстро запихивать в рот куски непотребной дряни, глотать их и бормотать: «Нет-нет, очень вкусно». Елизавета Гавриловна хмыкнула и перевела взор на Эллу. «Забудь про Мерседес. Это не дешевое удовольствие. Существует маршрутное такси. Олег не барин, прокатится на общественном транспорте. У вас с мужем нет средств пользоваться иномарками бизнес-класса. Где мои бутерброды с паштетом, а?» Элла молча метнулась на кухню. Красный, вспотевший Олег, не сказав ни слова, ушел. Я продолжала поглощать рыбу. Виктор молча намазывал на хлеб масло. Нина Анатольевна, схватив со стола салфетку, прижала ее к глазам. Елизавета Гавриловна поморщилась. «Дочь, попрошу без сцен, тебе сказали правду, сделай выводы». «Хорошо, мама», — всхлипнула несчастная. «Прости». «Кто разбил вазу в коридоре второго этажа?» Перешла к другой теме старуха. «Только не говорите, что ее там не было. Антикварная вещь, мне ее Григорий Васькин на Новый год подарил». «Это я», — сказала дочь. «Случайно боком задела столик». «Врёшь», — возразила мать. «Наверняка Алла или Олег постарались. Кстати, где она?» «Нет-нет, честное слово, я вазу уронила», — зачастила Нина. «А девочка отправилась за новой скатертью, надо сменить то, что постоялец прожёг». «Твоя дочурка поехала в магазин?» — удивилась Елизавета Гавриловна. «Да, мамочка, а вернее, на рынок. Рано утром ускакала ни свет ни заря. Алла экономная решила поискать скатерть подешевле». Бабушка вскинула брови. «Что лентяйке за это обещано? Новые туфли? Платье? Просто так она ничего не делает». Нина Анатольевна растерялась. «Мамочка, я ни о чем не просила. Девочка сама сегодня утром сказала. Один из клиентов скатерть испортил, дай денег. Сгоняю быстренько на рынок, куплю замену. Я ей вручила деньги и разрешила свою машину взять». «Ох, странно», — протянула старуха. «С чего, интересно, Алка такая хозяйственная стала? Она же ненавидит базар. А во сколько девчонка из дома смылась?» «В 6», — уточнила Нина. «Сказала, что утром там дешевле и выбор больше». Елизавета Гавриловна поджала губы. «Обычно ее раньше 10 с постели не вытащишь. Что же Аторова задумала? Виктор!» Арифьев не ответил. «Эй!» — повысила голос старуха. «Зять любезный, очнись!» Виктор посмотрел на старейшину семьи Николаевых. «Да? Что у твоей жены на уме? Отвечай!» — потребовала Елизавета Гавриловна. «Не знаю», — пробормотал Витя. «Я к конкурсу готовлюсь, тематика кулинарная. В качестве приза бесплатно дадут автоматическую овощечистку и 30 000. Нина, вы макаронницу опробовали?» «Нет, но сегодня непременно ее испытаю», — пообещала теща. «Где мои бутерброды с паштетом?» — загремела старуха. «Сколько завтрака ждать прикажете?» «Простите, они куда-то подевались», — испуганно ответила Элла, выглядывая из кухни. «Не могу найти». «Что значит «не могу найти»?» — разозлилась бабка. «Я сделала для вас сэндвичи», — продолжала Элла. «Завернула их в фольгу, чтобы не обветрились. Положила на вашу любимую голубую тарелочку и оставила в холодильнике, чтобы, не дай бог, не испортились. А сейчас на полке пустая тарелка». Елизавета Гавриловна оперлась ладонями о столешницу. «Невестка разлюбезная, какого дьявола ты? Патте загодя по батону размазала. Фуагра нужно подавать к столу в стеклянной посуде вместе с кусками свежего белого хлеба. Только придурки загодя бутерброды с паштетом делают, потом их укутывают и на холод ставят». «Вы же любите, когда заранее все приготовлено и по первому требованию подано», — замела хвостом Элла. «Я всегда так делаю. Как только вы в столовой появляетесь, я фольгу долой, и, пожалуйста, ваш завтрак на столе. Сэндвичи только сочнее становятся». «Ясно теперь, почему я всегда получаю размякший хлеб с замерзшими сыром колбасой», — гаркнула бабуся. «С сегодняшнего дня будешь готовить при мне». «Простите», — зашептала Элла. «Боюсь, быстро тогда не получится». «Чушь», — отмахнулась бабка. «Ты не обо мне печешься, а о себе. Чем занялась после того, как паштет испортила?» Элла опустила голову. «На секундочку наверх поднялась». Старуха не выпустила жертву из зубов. «Зачем?» «Умыться», — пояснила жена Олега. Владелица особняка выпятила нижнюю губу. «Слышала из твоей спальни звук работающего телевизора, шло шоу «Дома у звезды». Так что не ври, ты мою еду испакостила, чтобы программу поглядеть. Предполагала, что я, как обычно, в 11 спущусь или попрошу в комнату завтрак подать, значит, успеешь в экран попялиться. Потом фольгу сдернешь и жри, Елизавета Гавриловна, месиво. Не вышел номер, сегодня я раньше спустилась. Признавайтесь, кто слопал мой завтрак?» Нина Анатольевна открыла рот, явно собираясь сказать о вредности жирной гусиной печени, но вовремя поняла, что лучше промолчать. «Ну, кто сожрал мой завтрак?» Слишком спокойным голосом повторила вопрос старуха. «Не знаю, мамочка», — прошептала Нина. «Не знаю», — эхом подхватила Элла. «А кто в курсе?» — не успокоилась бабка. Я наконец-то справилась с рагой и прикидывала, как бы побыстрее покинуть столовую. «Бутерброды были завернуты в фольгу?» — вдруг спросил Виктор. «Да», — обрадовалась Элла. «Чтобы не заветрились. Ой, боже, ты их съел. Витя, что ты наделал?» Я взглянула на сурово сдвинувшую брови старуху. К сожалению, многих пожилых женщин родственники не жалуют. Дети и внуки считают бабушку, выжившей из ума маразматичкой, им и в голову не придет спросить у нее совета, и одевают пенсионерку по остаточному принципу. То есть тратят на нее деньги, оставшиеся после того, как нарядится молодежь. Да и покупают какую-нибудь серо-буро-малиновую бесформенную хламиду, приговаривая. «Зачем старухе модная дорогая вещь? Думаю, у телека в чем угодно тухнуть можно». Но в этой семье дела обстоят иначе. Здесь лучше всех выглядит Николаева-старшая. Когда я познакомилась с ней, то подумала, бабушку в семье очень любят, ей дарят красивую одежду, возят ее в салон на укладку и маникюр. Потом поняла, нежных чувств К Елизавете Гавриловне домашние не испытывают, ее побаиваются. 90-летняя бабка ухитряется крепко держать родственников в узде. И вот сейчас стало ясно, по какой причине дочь, внуки и зять лебезят перед старухой. У нее в руках источник финансового благополучия Николаевых, ювелирные изделия из коллекции ее тестя. Одна из сотрудниц «Элефанта» год назад продала на аукционе «Сотбис» кольцо, доставшееся ей от прапрадеда, и купила загородный дом. Да-да, если вы обладаете антикварной драгоценностью в хорошем состоянии, которая имеет клеймо мастера плюс камни чистой воды, то можете не бояться нищей старости. Некоторые украшения уходят с молотка за миллионы. Полагаю, золотой запас Николаева и хранится в банке, а родственнички надеются, что бабка упомянет их в завещании. «Витя, а ты съел бутерброды Елизаветы Гавриловны?» продолжала допрос Элла. «Но я на них прикрепила записочку не трогать завтрак бабушке». «Нет, я не прикасался к сэндвичам, и их Олег упер», пояснил Виктор. «Олежек?» ахнула Элла. «Ага», подтвердил Витя. «Я стоял у мойки, а твой муж в холодильник нос засунул. Сверток из фольги вынул и присвистнул, глядя на твое послание. Спасибо, что предупредила, завтрак бабки. Ей всегда самое вкусное достается. Но ничего, сегодня Елизавете Крокодиловне придется маманькину здоровую еду хомячить». Взял сверток и ушел. «Почему я этого не видела?» — удивилась Нина Анатольевна. «Вы как раз пошли в чулан за сгущенкой», — пояснил Арефьев. А Элка наверх поднялась. «Сейчас позвоню и попрошу его еду не трогать», — засуетилась Элла. «Поеду на кинофабрику, привезу бутерброды назад». «С ума сошла?» — остановила ее старуха. «Не прикоснусь к бутербродам, которые туда-сюда полдня путешествовали. Что за тупая идея? Так, что я получу на завтрак взамен утраченных сэндвичей?» Элла сгорбилась и вцепилась пальцами в столешницу. Нина Анатольевна втянула голову в плечи. Я поняла, что сейчас начнется феерический скандал. Осторожно встала, и тут во всю мощь зазвенел мой мобильный. Вне себя от радости я схватила трубку и, пробормотав: «Простите беспокоиться о съемочной площадке», выскользнула из комнаты.